Создатель, как мне вот это все развидеть? Еще и третий не прочитал, а уже тошнит от подробностей живодерства. Неужели действительно такими изуверствами кто-то надеялся получить источник? Реально ли это? Епископ считает, что нет, но для чего тогда предшественник его предшественника велел переписать всю эту гадость? Для чего хранят? Мир-то магический, так что, ожидать всего можно. Нет, подобное развлекательное чтиво не для меня, к черту ужастики, никогда их не любил. Лучше займусь созданием амулета, раз время есть. Целительский опять не успею изготовить, сделаю антимагический для Ника. У того он при подъезде к Неллеру потерял последние крупицы энергии. Да, а штаб Капрали надо позаботиться особо. Зачем? Ну, точно не знаю. Вроде бы этот средневековый мальчишка мне, взрослому дяденьке их технологического мира, никто и звать его никак, но, видимо, поначалу сказались остатки крупиц чувств настоящего Степа, а потом просто сам привязался. Других-то приятелей, кроме него, Юльки и Вальки у меня все равно вначале не было, как и заботящихся обо мне людей помимо Ригера и Эльзы. Так уж человек устроен, что эмоции и чувства часто не поддаются разумным объяснениям, и близких нам людей мы принимаем, зная не только их достоинства, но и недостатки. Свитки к черту, а где у меня серебряный перстень с янтарем, который я забрал у Ника? А, вот он, а конспект, где-где, там же, где и обычно. Плести заклинания и размышлять научился вполне хорошо, тем более, это делать в постели, удобно расположившись на подушках, вообще комфортно. Даже успеваю заметить пробежавшую мимо стола мышь. Да, тут во дворце, в отличие от главного здания моей обители, грызуны по-прежнему чувствуют себя вольготно, вальяжные даже, я бы сказал, нажористые. У меня-то мыши от страха перед Мурзиком и Катькой давно разбежались впереди своего писка, выбрав другие помещения для своего обитания. Брат Симон как-то пожаловался, что у него их стало заметно больше. Ну, это его проблемы. Тяжело новых алхимических зелий что ли наварить? О чем я еще задумался-то? Ах, да, о приятелях моих. Коммерсантами оказались, того и гляди, по их вине может произойти какая-нибудь неприятность. И что, по идее, избавиться бы от них, в смысле, поменять на обычных слуг, да только, мало это что изменит, знаю себя, и к новым привяжусь, а те вполне могут оказаться еще большими прохвостами. Так что, пусть пока остается как есть. Имеется еще вариант с замужеством Юльки на Николасе, невооруженным глазом вижу, что оба влюблены друг в друга, там давно уже не просто приятельские отношения, хотя, похоже, спать они вместе не спали, но тут я не поручусь. Штаб Капрал у меня идет по гвардейскому ведомству герцогства, с позавчерашнего дня его оклад 15 драхм в месяц, не считая моих постоянных подачек и перспективных трофеев, так что, семью содержать может на широкую ногу. Да и его будущая жена вполне себе состоятельная по меркам простолюдинов девица. Вот только, 15 лет даже для наших средневековых реалий не тот возраст, чтобы заключать брачные союзы, хотя случается. За примерами далеко ходить не нужно, моей любимой кузине 16, правда, ее супругу все 19, к тому же, у аристократических родов все же другие порядки, у нас и в 12 лет можно перед статуей Создателя в храме оказаться для обряда брака, но от идеи передать Юльку в любящие надежные руки отказываться не стану, и надеюсь, что повторная порка пошла ей на пользу. Как говорил однажды мой дед, ни здешний, здешних Степ не знал, ни разу не видел, не доходит через голову, дойдет через задницу, извлекая широкий ремень. Нет, кажется, это все же была офицерская портупея. Почему-то зла на деда Андрея не держу, сижу вот сейчас завершаю создание амулета и улыбаюсь. Все, готов перстенек. Пусть штаб Капрал носит на здоровье. А как время-то быстро пролетело, в трудах и заботах. Хватит за мной шпионить, Юлька. Говорю в сторону дверной щели, сквозь которую на меня смотрит голубой глаз. Заходи. Воду принесла? О, молодец. Только чего у тебя тазик парит? Ты же знаешь, я не люблю сильно горячую. Так я же не знала, проснулись вы или нет. Ответила бизнесвумен, ставя емкость на табурет у окна. Сейчас разбавим. Следом вошла и Ангелина с большим кувшином. Что ж, пора умываться и собираться на тренировку. Во дворце имеется и фехтовальный зал, но мы с Ричардом там ни разу учебных схваток не устраивали. Наставник считает, что в помещении наука усваивается хуже, чем в условиях, максимально приближенных к реальным дуэлям или боям. Наверное, он прав. Тут у меня своего однозначного мнения нет. И опять он меня разделал под орех, Мне получилось его достать всего пару раз, да и то по касательной. Поцарапать бы смог, а вот убить или тяжело ранить нет. О чем ты все думаешь, Степ? С досадой спросил милорд Ванский, убирая клинок в ножны. Я же вчера видел, как ты сильно подрос и в силе, и в ловкости, и в мастерстве, а сегодня будто бы подменили. Ответственный день предстоит, вздыхаю. Ты, поди, в курсе. Еще бы ему не быть осведомленным о делах герцогства и нашего рода, считая от Марии, мачехи моей, почти не отходит. Знает, наверняка, что после обеда у нас семейный совет, где будет решаться моя и Агнии судьбы. И ведь уже половина дела герцогини и будущим герцогам, как оказывается, уже сделана. Сарочка согласна выйти замуж за барона Ротшильда, осталось только уговорить его самого взять ее в жены. Епископ обрадовал, конечно, в кавычках обрадовал, меня и маркизу Неллерскую, что согласие герцога Миерского отдать за меня доченьку Анну и согласие короля Юлиана III на брак своего младшего сына Сергия с Агнией уже получены. Теперь будут нас со сродной сестрицей ломать через колено. Знаешь, твое преподобие, говорит он, когда мы с ним направляемся к южному из выходивших на внутренний двор подъездов дворца, через который ближе путь до мыльни. Иногда нам, благородным людям, приходится делать то, что не хочется, ради блага своих родов или семей. Нотацию мне читать вздумал, наставник, а мне вот интересно, ты к вдовствующей герцогине, старше тебя в полтора раза, хотя красавица, не спорю, из-за любви неземной, то есть не паргейской, в лесы служишь ей уже который год верой и правдой или в том имеется выгода для мелкопоместного баронского рода Ванских. Ладно, чего я на классного мужика взъелся, наверняка и то, и другое имеет место быть, а моя внезапная раздражительность вызвана тем, что я всерьез переживаю. Кстати, не столько за себя, сколько за сестренку полковника, у меня-то есть наготове пара интриг. Благодаря расположению перцептора Николая и тому, что у кардинала Марка имеются свои планы относительно милорда Степа Неллерского, есть идеи, как во всем соглашаясь с семьей сделать так, чтобы матримониальные планы разрушились вроде бы как сами с собой. Да я понимаю, что надо в первую очередь о благе рода думать. Только ведь это не обязывает меня радоваться всему происходящему. Тут я отталкиваю чуть не сбившую нас на крыльце с ног дворовую девку, спешившую к выгребным ямам возле замковой стены с ночным горшком в руках. Сдурела что ли? Чуть ведь не плеснула на нас содержимым. Смотри, куда прешь. Мой спутник оказался менее разговорчивым и более строгим. Просто отвесил рабыне такой сильный подзатыльник, что не удивлюсь, если у нее до конца дня будет в голове звенеть. Степ, давай горе вместе переживать. Продолжил шутить над моими чувствами наставник уже из бассейна в мыльне, заметив, как я хмуро принял у банной служанки большой отрез ткани для вытирания, или не шутить, что ты имеешь в виду. Так меня ведь сегодня на обеденном пиру герцогиня изгонит из замка, напомнил он. Точно, дуэль, на которой милорд Ричард прикончил таки виконта Пармского ловким ударом в шею, не отставив даже единого шанса любому целителю, включая такого великого, как я, хоть и проводилась по всем правилам, наставник вначале убил одного и ранил другого дворянина, выставленных на замену, тем не менее, вызвало лицемерный гнев Марии. Так что, прощай, милорд Ванский, только вот, сильно сомневаюсь насчет его длительного отсутствия. Поди в одни ворота выйдет из Неллера, в другие этим же днем въедет. К тому же, семейство Пармских, как и вассальные нам графы, уже завтра поутру отправится к себе. Подождал наставника, он предложил меня проводить. Во дворце злоумышленников бояться нечего, тут повсюду гвардейцы, да и агентов тайного сыска немало, не говоря уж о вооруженных дворянах, но вот кивать всем подряд, благословлять не хочется. Народу по пути всегда много, кланяются, льстиво улыбаются, главное, пытаются порой заговорить, а оно мне это нужно? Нет. Поэтому лучше идти рядом со спутником и изображать заинтересованность ведущейся беседы. По широкой мраморной лестнице поднялись на третий этаж, и сразу вижу непонятное столпотворение слуг возле дверей в мои апартаменты. По Вальке и Эйты понимаю, что у меня в гостях виконтесса Юлиана Дитонская, а по Лиле и Гейле, что там же и маркиза Неллерская. Ну, с Агнией понятно, хочет опять обсудить наши аргументы на семейном совете, а вот любимая кузина-то что у меня делает, муж что ли выгнал, как уже, ладно, шутки в стороны, благодарю Ричарда за компанию и вхожу к себе, сестриц вижу в своей гостиной, обе грустные и напряженные, тут же Карл и Андре, пришли вас поддержать, поясняет свой ранний приход с супругом виконтесса. «А ты где был? Мечом махал, где ему еще быть?» Скучно произнесла маркиза и посмотрела на зятя с приятелем. Те ее взгляд поняли правильно и поспешили откланяться. «Я-то думал, что сестренки мне сейчас сразу же нечто важное скажут, но они продолжали сидеть, как воды в рот набрали. Дал знак Ангелине, чтобы вышла, посчитав, что они при ней говорить не хотят, но, нет, так и сидят обе, погрузившись в свои мысли. Агни, ты как? Нарушаю молчание. Придумала что-нибудь? Общий план нашего семейства базируется на том, что и она, и я обоснуемся в Вергии, создав впоследствии там мощную пронеллерскую партию. К нам в поддержку Джей собирается отправить на север еще несколько дальних представителей нашего рода, в основном из столицы. Не состоится моя свадьба, нет смысла и в отъезде к Вергийскому двору маркизы Агнии, сорвутся договоренности относительно ее брака с принцем Сергием, и от меня в соседнем королевстве будет мало прока для нашей семьи. Так что, нам с сестричкой достаточно порвать только одно звено цепи, и вся конструкция Марии, Джея и дяди Рональда рассыпется. Нет, помотала та головой. Вечером зашла к брату, напомнила, что наш отец согласился с моим выбором свободы от брачных уз, но Джей сказал очевидное, что если решение семьи или рода противоречит друг другу, то выполняется то из них, которое принято позже. Отца уже нет, и настоять на своем он не сможет. А ты, что-нибудь придумал? Пока нет, разочаровываю. Пока, это означает, что совсем нет. Решение будет принято сегодня, понравится ли оно нам или не понравится. Да, терпи, моя красавица. Не совсем так, Агни. От разочарования направляю караван ее мыслей к надежде. Есть еще вариант. Какой? Давай отложим на год. Не морщись, другого все равно добиться не сможем. Попросим небольшой отсрочки, и об этом пусть сообщат королю и герцогу. Степ, нас и так не собираются вести в храмы в этом или даже следующем году. Я же не об отсрочке свадеб, терпеливо поясняю, а об отсрочке решения о них. Не понимаешь? Так поясни, уже понятно. Вмешалась в беседу Юлиана. Книгу тут читал недавно. Откидываюсь на спинку и чуть прикрываю глаза, вроде как вспоминаю прочитанное. Это на Кольдере было, ну, материке, населенном желтокожими людьми. Мы знаем, кто на Кольдере проживает. Вздохнула маркиза. Знаешь, не перебивай. Или хочешь вместо меня продолжить? Строю обиженную мину, но тут же продолжаю. Так вот, там однажды один из правителей, Шах, вызвал к себе Хаджуна Среддина, который в его стране славился своей мудростью, и спросил, может ли тот, раз такой умный, научить осла говорить. Специально сделал паузу, и обе сестренки в ловушку попались, одновременно спросили. А он, ну, мудрец согласился, только выторговал себе много времени, 20 лет. Когда друзья этого Хаджина Среддина принялись после ухода из дворца его упрекать согласием, дескать, осла ни за какое время невозможно обучить человеческой речи, то хитрец пожал плечами и сказал, «За 20 лет или я умру, или Шах помрет, или Ишак». Древняя восточная шутка, давно известная в моем родном мире, тут, конечно же, никому встретиться ранее не могла. Агния с Юлианой переглянулись и рассмеялись. «Вот так, девчонки, правильно, гоните все тревоги и печали прочь, с нашим атаманом не приходится тужить». Степ, отсмеявшись, полковник покачала головой. «Я много читаю, но тех историй, которые от тебя слышу, ни разу не попадалось. Я уже начинаю думать, ты их сам выдумываешь. Братик, а ну-ка признавайся, все те удивительные рассказы не ты ли придумал? Зачем бы я это скрывал?» Жму плечами. «Конечно, не я. Уж тогда бы похвастался, но, увы, ворую я их самым беззастенчивым образом. Хотя, с другой стороны, можно сказать, распространяю. Так будет правильней. Что ж, твоя идея мне нравится. Действительно, раз мы не сможем противостоять планам семьи, мы можем их отложить. У меня имеется несколько аргументов в пользу этого, связанных с обязательствами по службе. И у меня, улыбаюсь, мне нужен еще желтокожий слуга». Не в тему заявила Юлиана. «Или служанка. Будущей графине хоть 10, хоть 100. Соглашаюсь. Мы поболтали еще с полчаса, девчонки окончательно успокоились, и мы разошлись готовиться к обеденному пиру. Там будут все наши вассалы, не только графские рода, но и непосредственно подчиненные герцогскому обручу бароны, владения таковых разбросаны по всей провинции числом почти 30. Так что, ударить лицом в грязь нам невместно, надо выйти во всем блеске одеяния и драгоценностей. Со всеми графами и герцогскими баронами я за эти дни познакомился, но поговорить хоть с кем-то из них никак не получалось. Может, сегодня во время танцев и бесед за столиками с Гоу удастся узнать наших вассалов поближе. Глава 14. Ну вот и все, пришла пора расставаться и с Агнией. Наша карета, в которой мы с ней проехали последние мили, остановилась на развилке. Тракт дальше идет к Лос-Ротору, где полковника Неллерскую заждались ратные дела, а мне сворачивать на дорогу, уходящую на запад к моему монастырю. До конца дня доедем туда, надеюсь, еще засветло. Не хочу с тобой расставаться, братик. Берет мои ладони в свои, сидящие напротив маркиза. Так бы и беседовала с тобой хоть всю жизнь. Значит, решено, первый экземпляр фолианта твоих историй достается мне. Хватит кузине каждый раз быть первой. Сумочка ей, ходики ей, подзорная труба ей, алхимическая коробочка с зеркальцем тоже ей. Пора и мне в чем-то быть первой. Она, конечно же, шутит. Сестры не ревнуют меня друг к другу, как-то смогли между собой поделить. Вот к нашей невестке Ольге, к той да, относится настороженно, дескать, чего это ты, Степа, больше жениха стала привечать. Обязательно. Сжимаю ее тонкие длинные пальцы, полностью унизанные перстнями, средние руки баронства можно за такие безделушки купить, даже если бы камни в них не являлись магическими амулетами. И все тобой перечисленное тоже получишь. И еще много чего. Как только что-нибудь придумаю, так первым делом о тебе вспоминать. Мне тоже будет не хватать нашего общения. Ладно, меньше 2 месяцев ведь до нашей следующей встречи. Ты прости, Агни, не люблю долгие прощания. Подношу ее руки к губам и целую поочередно обе ладони, вызвав этим веселое изумление маркизы, у которой даже выгнулись брови дугой. Ага, тут так не принято. Ничего, все близкие давно привыкли к оригинальным выходкам бастарда Неллеров, одной больше, одной меньше, роли уже не играет. Хотел тут же в салоне и расстаться, да не вышло. Агния выпрыгнула из кареты вслед за мной, видимо, не все успела сказать. Ба, да у нее глаза влажные. Вот тебе и жесткая, бескомпромиссная полковник Неллерская. Мы, оказывается, можем быть и чувственными молодыми женщинами, почти девушками. Вокруг кареты собралась огромная свита, тут и Карл мой с выражением вселенской скорби на лице и взглядом, полным любви и нежности, нацеленным на маркизу. Ничего, почему-то мне кажется, что друг быстро найдет себе утешение, даже в Готлин для этого не надо будет ехать. Рядом с дверцей соскочившая с козел новая служанка полковника, Лейлата с Гейлой уже поди на подъезде к Летону, где их ждет обеспеченное богатым приданным замужество, насколько счастливое, то один только создатель и ведает. А верхом возвышается брат Макс, прибывший к развилке с десятком вооруженных монахов в тяжелых бронзовых латных доспехах. Сергий, Ник с Юлькой и Ангелиной, Миледи Алиса и прочие, все верхами, сгрудились позади лейтенанта, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, в общем, целое столпотворение. В первый мой приезд в обитель попытка на лесной дороге проредить наш отряд стрелами имела место быть, но с тех пор мы основательно почистили от разбойников окрестности, так что, появление лейтенанта с монастырским отрядом, это лишь дань уважения и почета своему настоятелю. При мне и без того сильный эскорт. Ну да ладно, не прогонять же. Приехал и приехал. Получили сообщение голубиной почтой, и вот они, мои красавцы, троим. Правда, не помешало бы животы немного уменьшить, но это уж я так, придираюсь. Сестренка вообще никого не стесняется, повисла у меня на шее, как когда-то Даша, провожая меня на перроне в армию. Ну, в принципе, аристократы частенько не обращают внимания на тех, кто ниже их статусом. Рабов и даже вольных слуг порой вовсе будто за людей не считают, расхаживая перед ними, в чем мать родила. Средневековье, чего уж, надеюсь, ты обязательно за этот год что-нибудь придумаешь, говорит, ко мне прижавшись, Агния. У меня в голове так никакой дельной мысли на этот счет не появилось, но я тоже буду стараться. Напишу, если до чего-то додумаюсь. Да, получить отсрочку от брачных приговоров у меня с ней получилось. Ломать через колено нас в такой малости, как немного повременить с принятием окончательного решения, семья не стала, родные люди все же. Спасибо им за все, и Марии, и Джею, и Ольге, и дяде Рональду, и даже тетушке Нике, которая хоть и не принимала непосредственного участия в нашем семейном совете, но ее фраза «Да ладно тебе, Мари, пусть еще годик подумают» какую-то роль сыграла, наверное. Может, оказалась той самой соломинкой, которая сломала хребет верблюду. не просто придумаю, обещаю также негромко. А я уже подрос до ей высоты, только сейчас это заметил. Завтра уже напишу своему прецептору, он передо мной в долгу, ну и другие интриги попробую замутить. Прорвемся, Агни. Да, рецепты пельменей, мантов, бифштексов, их обязательно с яйцом, тефтелей, чебуреков и просто котлет, я твоей служанке передал. Мясорубки пришлю с первым же отправляющимся на север караваном, ну, или с паломниками передам, кто к вам в Лос-Ротар станет возвращаться. Перевел разговор к будним делам, чтобы снизить накал горечи расставания. Писать буду часто, и я, кивнула маркиза. Отстранившись, она рукавом рубашки провела по глазам. Значит, все же плакала, мне не показалось. Резко развернулась и забралась в карету, не посмотрев в сторону спрыгнувшего из седла милорда Манского. Вот так, приятель, прошла любовь, завяли помидоры. Кто ты для нее? Лекарство от скуки. Может, я и ошибаюсь, но по паре брошенных сестренкой фраз подозреваю, ей уже надоел. Не зря, вон, кавалерийский капитан, командир эскорта полковника Неллерской, после постоялого двора у оврага третий день грудь выпячивает и ус подкручивает. Махать руками вслед здесь не принято, но оставаться на месте и провожать взглядом карету Агнии, пока не скроется за поворотом в Дубраву, мне никто запретить не может, я теперь здесь власть. Ваше преподобие, хотелось бы переговорить. Прижался ко мне справа наставник Макс, когда мы не спеша въехали в лес. Торопиться у нас не получится, даже если бы и захотели. С нами 4 тяжело нагруженных неллерскими покупками фургона и 3 простых крестьянских телеги с провиантом, которого в наших краях нужно покупать дороже. Повозки, правда, тоже денег стоят, но после выполнения своей нынешней задачи, в хозяйстве пригодятся. Да, у меня натуральное хозяйство, и телеги мои мастера тоже умеют делать, только лишними купленные не станут. Все же со временем ломается, выходит из строя, особенно, с учетом того, что качество железа на осях оставляет желать лучшего. Часто и вовсе их делаем из дерева, пропитанного особыми составами. Вообще, плотницкому и столярному делу здесь здорово помогает алхимия, с препаратами на основе которой делают даже ДСП из опилок, не уступающие по прочности земной фанере. Дороговато выходит, зато находится широкое применение. Те же чемоданчики, которые так часто носят с собой лекари, ящики и прочая укупорка для ценных продуктов. Лесов вокруг полно, но пиломатериалы дорогие, потому что изготовление досок у нас весьма трудозатратный процесс, ручной, пилами вжих-вжих, а механическая лесопилка у меня пока только в проекте. Черт, опять отвлекся. Поговорить? А я разве этому препятствую? Улыбаюсь наставнику, рад его видеть после отсутствия, хороший мужик, надежный как Аэрофлот. Или нам милорд помешает? Бросаю взгляд налево, ширина дороги пока позволяет ехать троим в ряд. У меня от него секретов нет, ты же знаешь. Только, брат, если можно, вначале расскажи общую обстановку у нас, сам понимаешь, переживаю, как вы тут без меня управлялись. Подробные доклады позже выслушаю, а пока основное. Все хоть живы и здоровы, если бы на монастырь свалилась какая-нибудь серьезная напасть, мне бы обязательно сообщили голубиной почтой. Тем более, запас птиц я пополню заново, целый фургон пернатыми гонцами у меня забит. Но есть и масса других событий, порой неприятных, ради которых никто бы срочное сообщение не послал. Вот и волнуюсь, немного. Ехавшие впереди лейтенант Эрик, лейтенант Мак Алиса Паттер и штаб-капрал Николас, слова брата Макса о желании поговорить со мной о чем-то важном слышали и без приказа ускорили коней, увеличив расстояние. Я иду в центре колонны, наблюдая через раскрытый тент, как в движущемся впереди фургоне Юлька с Ангелиной развешивают на сушку мое нижнее белье, которое постирали в ручье на привале. Для волнений по поводу жизни моей обители причин никаких не оказалось. Ну и слава Создателю. Зато вокруг монастыря пронесся вихрь, в самом конце зацепив и мою персону, точнее, ставя меня перед не самым простым выбором, наказующим с помощью сильного отряда наемников, 4 своих боевых магов и прибывшего из их верцейской прецептории прилата Густава, сильного одаренного с источником чуть только менее 20 оттенков, удалось за неделю непрерывных магических атак и 2 штурмов захватить замок Карманс, пленив его хозяина. Уйти подземным ходом удалось лишь семье подозреваемого в святотатстве, ереси и культизме, которую вывел из крепости старший сын барона Николаса, мой боевой товарищ по сражениям с вергийцами баронет Георг. Когда плененного святотатца везли из Готлина в направлении Реймсского аббатства, наследник попытался отбить отца с небольшим отрядом выживших дружинников и вассального милорда. Ничего из этой затеи не вышло. Нападающих разгромили, что называется, в пух и прах, но баронету вновь удалось избежать плена, правда, на этот раз не своими силами. Его, истекающего кровью и бессознательного, вывез с места схватки один из уцелевших вояк, кто-то из тех, кто находился во время войны и вблизи меня. Кто это, понятно, не знаю, но, если увижу, может вспомню. Память на лица у меня вполне неплохая. Странно, конечно, что сам, будучи судьей на монастырских землях, я законов практически не знаю. Кое-чему меня учили, но именно что кое-чему. В основном же приходится заниматься самообразованием, набираться опыта и знаний, как говорится, по ходу дела. Основные положения права, тем не менее, мне известны. Вассалы обязаны защищать своего сюзерена при любой причине вооруженного конфликта, и ответственности за это не несут. А наследник и другие дети феодала до своего совершеннолетия считаются вассальны своим родителям. Так что, попадись Георг в руки наказующих после падения крепости, никаких обвинений к нему быть выдвинуто бы не могло. Только вот, совершенное им нападение на отряд псов-создателя уже после завершения сражения, грозило королевским судом. Тот дружинник, оказавшись с полумертвым господином на руках, быстро сообразил, кто и почему может поставить баронета на ноги, и повез тяжелораненого в Готлинскую обитель. Хватило ума теперь уже коронным преступникам не переться в открытую через ворота, поселился в хижине у кого-то из наших голодранцев, узнал, что его преподобие отсутствует, и когда вернется, неизвестно, но руки не опустил. Переоделся в одежду поселенца и сумел пробиться к брату Максу, когда тот выезжал за стены монастыря. Я сразу понял, что беда вашего боевого товарища не оставит вас в стороне. Однако, не хотелось, чтобы преднастоятель, да и остальная братья узнали, кого мы приютили. Продолжал рассказ наставник. В общем, хорошо, что лечебница за стенами. Ночью доставили баронета туда, он уже совсем плох был, да и сейчас не намного лучше. О том, кто он, знаем только мы с Симоном и мои два помощника, вы их знаете, братья Митрофан и Виталий, больше никто. Баронет слишком много крови потерял, ребра ему Симон восстановил и пробитое легкое кое-как, говорит, или еще месяц исцелять, или дождаться вашего приезда, но месяц, это же много, прознают все равно, всем рабам языки не отрежешь, а они уже наверняка сообразили, что лежащий в пристройке к лекарне пациент, не простолюдин. Эх, я уже заматерел, и гнев короля и всей его рати мне не страшен, рот не даст в обиду, да я и сам могу за себя постоять. Понятно, говорить об этом брату Максу не нужно, он все правильно сделал. Реши я сохранить в тайне пребывание у меня в монастыре коронного преступника, так тому и быть, никто доказать ничего не сможет. Что же касается исцеления моего старого боевого товарища, так для меня сие пустяковый вопрос. Даже спешить навещать раненого не нужно. Амулет-то лечебный вассалу своему восстановил, а другой как раз вот-вот прикажет долго жить, энергия там последние дни сохраняется. А нет, пригодится для баронета, не пропадет даром. Карл, подмигиваю милорду Манскому. Ты же понял, сделаю. Грустно улыбнулся тот. Он теперь после расставания с Агнией неделю будет грустить, не меньше. Сделаешь и предупреди Георга, что нам с ним надо будет поговорить. Интересно, что на него у наказующих есть, видели ли они его? Если да, то баронство может перейти к его сестре. Так у него же мать жива, резонно напомнил друг. Она наследница первой очереди. Но все равно, может смогу чем помочь, ну или он мне. Только встретиться нам лучше не в обители, а где-нибудь, скажем, в Готлине, на нашем подворье. Пусть туда со своим воином отправляется, как исцелишь. Одежду запасную для него найдешь, вы с ним статями вроде схожи. Найду, кивнул милорд Манский. Вскоре показалась стремянка, река Рубикон моих владений. Мост через нее так и продолжает дышать на ладан, а мои фургоны в этот раз гружены тяжелее обычного. Как бы нам наши столичные покупки в воду не опрокинуть вместе с повозками и конями. Так и не взялись за ремонт, спрашиваю с недовольством у брата Макса. Никак не определимся со средствами. Вздохнул лейтенант. Мост же у нас общий с бароном Вадимом, а он говорит, у него сейчас денег нет. Поиздержался на войне и в постоянных нападениях разбойников. Брат Эликс предложил, чтобы, значит, мы за свои все тут отремонтировали, а барон потом половину отдаст, да тот ни в какую. Дескать, это ваши паломники туда-сюда через него ездят, вам и строить. Ну, логично, хмыкаю. Чего же логичного, удивляется Макс. Паломники товары в Гатлин не везут, а Вадим только этой дорогой и отправляет. Куда ему еще свой урожай возить, не в Неллер же, разберемся. Машу рукой, лучше скажи, проехать сможем? Конечно, отвечает брат Макс. Здесь же сваи из лиственницы, еще 300 лет простоят, а настил мы прямо сейчас укрепим в центре. Четверть часа мы потратили на ремонт переправы, зато мои опасения что-нибудь намочить, к счастью, не сбылись. Встретили возвращающихся от нас паломников, три десятка человек верхом и в повозке, от которых узнали, что преднастоятель уже всех о моем скором прибытии предупредил, и в обители наводится чистота и порядок, а из поселения прогнали пилигримов-босиков, чтобы не морали мой взор своим присутствием. Пока ехали оставшиеся мили до монастыря, слушал спутников лишь вполуха, больше размышляя о судьбе баронета Карманса. Так-то, если подумать и кое-что вспомнить, то ничего немыслимого он не совершил. Нападение на церкви, монастыри, служителей Создателя, разграбление церковного имущества случаются, увы, нередко, и отличаются в таких деяниях не только простолюдины, какие-нибудь разбойники, но и дворяне во время межгосударственных или междоусобных феодальных войн. Максимум, что грозит Георгу, это большой штраф, а вот с наказующими он себе отношения испортил, можно считать, навсегда. Так из-за отца они у него и без того не были бы теплыми. Но вот в наследовании владения у моего боевого товарища теперь могут быть проблемы. Все же вассальная клятва на его баронство принимается сюзереном, а вряд ли граф Олег Гатлинский захочет ссориться с нашей матерью церковью по всяким пустякам, наверняка потребует от баронской семьи назначить другого своего члена в качестве наследника. В общем, действительно надо подумать, что мы с Георгом можем друг другу предложить. Он отличный боевой маг, не хотелось бы, чтобы отправился за 3-9 земель наниматься на службу к какому-нибудь иноземному правителю. Ваше преподобие, догнал меня Сергий, подъезжаем. Жезл, угу, как же я без знака своего статуса в обычном дорожном доспехе перед встречающими предстану. Мне ведь еще и благословлять предстоит собравшихся. Без сутаны, зато хоть с ярким символом аббата. Протягиваю руку и забираю у секретаря тяжелую золотую цепь. Уж не знаю, следил ли кто-нибудь за нами, тот же брат Алекс, наш казначей, может плести заклинания обзора и разведки местности, или просто брат Михаил угадал со временем, но выехав из леса к поселению, вижу выстроившийся почетным караулом один из взводов моей кавалерийской егерской роты во главе с лейтенантом Гербертом Вилковым и отряд вооруженных монахов с другой стороны улицы, а за их спинами толпы моих работников и паломников. Самого монастырского начальства не наблюдаю, но это и понятно, помощники ждут меня, как обычно, на ступенях нашей церкви. Молодой острый взгляд позволил разглядеть на стене в районе арки ворот двух сфинксов. Ба, да это же мои пушистики Мурзик с Катькой встречают своего старшего друга Степа Неллерского. И ведь как-то же сообразили, догадались, что их хозяин возвращается. Впрочем, в уме этих животных я никогда и не сомневался. Широким взмахом под радостный крик благословляю собравшихся и говорю милорду Манскому: «Карл, ты как-нибудь незаметно отделись в этой суматохе и направляйся сразу в лечебницу». Глава 15. Две недели, прошедшие после моего возвращения со свадьбы Андре и Юлианы, пролетели как один день. Даже смешно и грустно думать о своих переживаниях по поводу того, что я тут в средневековом мире загнусь от скуки без интернета и телевизора, без газеты и радио. Да уж, скучать мне совсем некогда. Хозяйство у меня большое, дел не в проворот, да и судьба моя не определена, жизнь постоянно какие-то вводные подкидывает. Сегодня я обедаю один в своих покоях. Все, кто мог бы составить мне компанию, нагружены от меня задачами, что тот ослик. Я и сам только-только освободился. Оказалось, не такое простое дело спроектировать пилораму и внятно объяснить нашим кузнецам, какие детали необходимо в каких размерах делать, определиться самому, что обязательно делать из железа, а где можно использовать бронзу. Увы, устройство дисковой пилорамы я так и не вспомнил, так что обойдемся ленточной. И ладно, это и так настоящая революция в деревообработке. Да, у дисковой соотношение получаемого полезного материала к отходам лучше, зато у нее в выбраковку доски и брус чаще уходит, этим и утешусь. Убедить в необходимости механизации работ с лесом мне даже моего ученого брата Георга получилось не очень просто. Управляющий долго сопротивлялся, объясняя, что проще прикупить новых рабов или обратить в долговое рабство часть крепостных наших Гутова и монастырки и приставить к распилке стволов, чем тратить ресурсы на мою задумку, резонно отмечая, что туповатые работники станут часто ломать механизмы из-за неправильной эксплуатации. Дескать, есть печальный опыт работы наших водной и ветряной мельниц. Брата Георга поддерживал и брат Алекс, мой казначей. Выслушать их доводы, я выслушал, но распорядился делать по-моему. Радует, что с братом Олегом, желчным и вечно за что-то обиженным на жизнь пожилым мужчиной, придумали не городить новую плотину для моего нового производства, а использовать уже имеющуюся. Там возле мельницы сейчас и готовим площадку. Примерные цены на доски, брус и прочие поделки из дерева брат Алекс принес. Вон свиток на диване валяется, как я его вчера там бросил, так и лежит. Мои девчонки строго-настрого предупреждены, что любые документы, на рабочем столе или на диване в столовой, неважно, нельзя ни в коем случае трогать руками. Был уже печальный случай, когда Ангелина прибрала письмо от маркиза Джея, потом полдня искали. В общем, прибыль от торговли пиломатериалами обещает стать очень весомой, превысив, пожалуй, доходы от переписывания книг. А ведь у меня уже началось производство ходиков, новой, уменьшенной модели, дамских сумочек и саквояжей, подзорных труб и пудрениц, еще всякого по мелочам. Да, количество моих изделий пока смехотворно, но и продавать я их собираюсь не за зольды, а за десятки сотни драхм. Горячее нести, ваше преподобие, спрашивает Юлька. А для чего я, по-твоему, сюда в столовую пришел? Отвечаю вопросом на вопрос. Провожаю взглядом убежавших служанок и падаю в бессилии на диван. Замотался сегодня. Беру в руки свиток брата Алекса и вновь пробегаю глазами приятные цифры. Пожалуй, стану скруджем этого мира. Буду сахар с золотых блюд есть с утра до вечера. Ладно, это уж я так. На самом деле значительная часть увеличения доходов аббатства пойдет моему роду. И так немаленькие цены на покупаемые у герцогских представителей товары я распорядился повысить вдвое. Казначей только огорченно вздохнул, выслушав мои указания по поводу закупок, но перечить не посмел, ему эта кухня знакома. Баронет Михаил, наш преднастоятель, настрочил по этому поводу донос прецептору и отправил с одним из паломников дворян в Рнсбург. Лейтенант Циско вычислил данную ситуацию еще в момент ее развития, но я велел не препятствовать. Пусть жалуется и убедится, что от его кляус никакого толка. Виконт Николай Гиверский слишком многим мне обязан, чтобы портить наши отношения из-за какого-то злата. К тому же, орден от моей деятельности тоже в накладе не останется. По самым скромным прикидкам, в следующем году Готлинская обитель привезет в казну нашей церковной структуры сумму как минимум вдвое больше нынешней, и без того немаленькой. И про себя я не забуду, и про своих людей. Когда пойдут первые поставки сахара, на все про все хватит. Эх, заживу. Если доживу, надо немного темп своей деятельности убавить, а то так и грыжу заработать можно. Съезжу-ка я, и правда, завтра на охоту. Устрою себе пикник на обочине. Сегодня у меня по плану еще встреча с богатым скототорговцем из Республики Верция. Нет, он не коров или овец к нам в обитель пригнал. Прибыл в качестве паломника с женой, маленькой дочкой и скопищем слуг и охраны, оставив на хозяйстве дома старших сыновей. Хитрый, ну или мудрый, тут как посмотреть, рассудил, что если святой Готлинский источник не поможет ходить его семилетней дочери, то вдруг у прославленного целителя Степа Неллерского получится. Главное, добиться его, то есть моего согласия. Да, с целительством у меня нарисовалась огромная моральная проблема. С одной стороны, мне подвластно исцеление практически всех больных или увечных, а с другой, займись я лечением без сна, перерывов на обед и отправление естественных надобностей, полностью ставить на ноги я смогу не более 6-7 человек в сутки. А сколько их таких нуждающихся? Вот то-то. Да, у меня большое и доброе сердце, но я тоже жить хочу, а не работать рекреационной камерой. Рассудил, что тот, кто мне постоянно мешает, он мне и поможет. Баронет Михаил с радостью взялся ограждать меня от потока просителей, определяя, кто достоин того, чтобы мне о них доложить, а кто нет. Молодец я, умею находить применение самым негодным или враждебным инструментом. Теперь весь негатив от тех, кому не посчастливилось добраться до меня с нижайшими просьбами, достается преднастоятелю, а счастливчики потом разносят вести о вселенской доброте аббата Готлинского. Понятно, я не такой наивный, чтобы в таком важном деле во всем доверяться своему недоброжелателю, да еще и, Как недавно выяснилось, доносчику, кляузнику, ябеде, помимо брата Михаила, мои ближайшие соратники Эрик и лейтенант Циско тоже контролируют ситуацию с нуждающимися в полном исцелении, только делают это неофициально и докладывают кулуарно. От Эрика я и узнал про почтенного скототорговца Бартытрова, про его больную дочь, про его старшего брата, начальника самого крупного порта республики. Подумал, что такие связи мне не помешают. Так что, сегодня мне еще предстоит трехчасовой сеанс целительской магии. Мало производить новые качественные товары, нужно расширять и географию их сбыта. Здесь почти половина торговли идет морем. Впрочем, а в моем родном мире разве не так было? Так, и даже больше половины. Вот, плов, как и заказывали. Радостно доложила Юлька, когда с подругой накрыли яствами стол. А ведь никто не верил, что из маланской крупы можно что-то вкусное приготовить. Она имела в виду обычный рис, который выращивали в Южном Малансе, это на восточном побережье Итирики, нашего материка. Особым спросом этот злак тут не пользовался, ну, да я быстро изменю такую ситуацию. На монастырской кухне ведь уже не только плов умеют готовить, а и голубцы, и роллы, и еще пару блюд, где без риса никуда. Сергей уже записывает в отдельную тетрадь все мои рецепты, которые в скором времени, надеюсь, уже в следующем году будут изданы отдельной книгой, которая наверняка станет бестселлером. Сама-то попробовала, напоминаю ей обязанности, с неохотой вставая с дивана. Она больше, чем вам наложено, слопала, сдала подругу Ангелина. А во, ты, оказывается, у меня не только сладкоежка. Усмехаюсь, удобнее устраиваясь на стуле. Какая же ты все-таки многосторонняя. А, Юль, и вкусное, и сладкое, все тебе, и протекцию мою продавать умеешь. Какие еще у тебя таланты, господин? Ну я же поклялась, что больше никогда без вашего ведома. Ладно, проехали. Великодушно отмахиваюсь и приступаю к пробе. Что ж, вполне, вполне. Не то что в первый раз, когда разварили рис до клейкой массы. Собственно, тогда моя вина была. В семье-то у меня Даша готовила, иногда Лиса. И со временем варки я не угадал. Проблема в том, что самому во время приготовления находиться на кухне мне не солидно. Так-то я, конечно же, бы определил, когда нужно убирать рис с огня. После сытного обеда, говорили в моем настоящем детстве, по закону Архимеда требуется поспать. Только вот 15-летнему Аббату Степу, великому воину, целителю и теперь еще мыслителю, изобретателю, философу, приходится идти в кабинет, чтобы после организаторских, религиозных, управленческих работ заняться творчеством, научным и литературным. Так что, отправляюсь в кабинет, где на столе лежит множество готовых к заполнению листов бумаги и пергамента. И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он, с похвальной целью себе присвоить труд чужой. Ну, первое, где насчет безделья, то не про меня, некогда мне предаваться праздности, а вот последнее, про приписывание своему авторству созданного другими, тут мы с Евгением нашим Онегиным, можно сказать, заодно. Конечно, мне не нужно было валяться под яблоней и ждать, пока на голову упадет ее плод, как Исааку Ньютону. Три закона механики этого великого ученого я с помощью создателя сформулировал, теперь вот нужно вспомнить закон всемирного тяготения. Знаю точно, что все тела притягиваются друг к другу с силой, пропорционально их массам и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Только вот, хоть убей, не помню, нужен там коэффициент или нет, и если нужен, то как его определять? Ладно, оставлю это будущим поколениям ученых и исследователей, не должен же я всю работу за них делать. Заниматься плагиатом тут в Паргее, как теперь понимаю, не так уж и просто. Да, нет никаких программ, которые бы отслеживали присвоение чужих мыслей, а любого, кто посмел бы сказать, что изложенные мною мысли и идеи не от создателя в голову Аббата Готлинского пришли, я сразу обвиню в святотатстве, безбожии, ереси, культизме, чернокнижии и еще чего-нибудь придумаю, только вот это проблем с памятью это не отменяет. Приходится до многого самому доходить, или не доходить, пускать на самотек, вот как сейчас с законом всемирного тяготения. Кое-как дописал и отложил перо, опять наделал клякс. Брату Сергею предстоит работа по их выведению. Да чего же неудобно писать на здешней низкокачественной бумаге, чуть что, сразу же чернильное пятно размером не меньше нашего советского пятака. На пергаменте было бы проще излагать свои мысли, но этот материал слишком дорог, и хотя я могу себе позволить швыряться деньгами направо и налево, никогда мотовством не отличался. Не то чтобы я прям жадный, скорее, нерасточительный. Некоторые свои привычки, и бережливость в том числе, менять в новом мире не хочу, пусть остаются со мной. Следующий этап у меня математический, он заключается в обворовывании Рене Декарта, философа и математика, буду обосновывать необходимость и пользу прямоугольной системы координат. Но с этим позже, все равно выпуск своего научного фолианта планирую сделать через несколько лет, а вот сейчас займусь написанием истории про Алису в Стране Чудес. И, как обещал, первый же экземпляр отправлю в Лос-Ротор, сестре своей Агнии, прекрасной маркизе, полковнику, сильной, опытной боевой магине и просто замечательному человеку и другу. Вопрос только, чем заменить карты и шахматы, а, ничем. Так и напишу, с пояснением про правила данных игр. Заодно еще одно, точнее, два прогрессорства получится. В дополнение к пятнашке, 2,5 часа пролетели незаметно. Пожалуй, зря я у себя в кабинете разместил гатлинские ходики. Так бы еще работал и работал, а при взгляде на них вспоминаю о других делах. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Этими словами Алисы на сегодня закончу. Алиса, разумеется, сказочный, а не Паттер, моей лейтенанта-мага, уже соблазненный моим же вассалом. Молодец какой, ни одной юбки не пропустит. А вот и он, слышу голоса его и Сергия в приемной. Степ, не вошел, а ворвался Карл. Я вернулся, вижу. Откидываюсь на спинку кресла. Садись тогда, рассказывай. Показываю ему на один из стульев у стола, но милорд Манский предпочел диван. Я на мягком, если позволишь, сказал он. Намял за сегодня задницу седлом, не слазил с него, считай. Мои девчонки и без указаний сообразили принести 2 кубка с вином, разбавленным в пропорциях, которые каждый из нас предпочитал. Я так и вовсе пил почти 1 воду. Хоть спиться мне и не грозило, в дополнение к местному организму, привычному к вину, мне досталась еще и магия, но не люблю туманить мозги, когда предстоят какие-либо дела. Рассказывай уже, тороплю вассала, отдувающегося после полностью опустошенной посуды и протянувшего кубок Ангелине за добавкой. Чего тянешь? Мне уже уходить скоро. Там все намного лучше, чем мы с тобой предполагали. Карманс, конечно, пострадал, но не так уж и сильно. 1 стену замка из 5 маги наказующих снесли почти полностью, от башни до башни, но сами башни ни одна не пострадали, ну, кроме донжона, где барон бился до последнего, прикрывая уход семьи. Но и там только верхние 2 этажа пострадали. В общем, баронесса, думаю, за полгода все восстановит, если ты выдашь обещанную суду. Я выполняю свои обещания. Знаю, Степ. В остальном, как вы с баронетом и договаривались, он подписал отречение от права наследования баронства после матери в пользу сестры. Кстати, красотка, я тебе скажу, все у нее на месте. Карл показал на себе размеры груди и бедер баронеты. Разумеется, переборщил, таких больших в природе даже магического мира не существует. За неделю поможет семье разобраться с уцелевшим хозяйством и уедет в Лижон к милорду Иоанну Неллерскому. С тебя письмо к полковнику о протекции. Сделаю. Киваю. Письмо своему молодому троюродному дяде я уже написал, осталось только передать. Наказующие, конечно, от него не отстанут, память у них не очень добрая, зато очень долгая, но на королевской службе тронуть его не решатся, иначе все дворянство против себя настроит. Скажи, а есть в твоем представлении вообще девицы, которые бы не были красотками? Шучу и тут же задаю серьезный вопрос. Изольде-то будешь что-нибудь отвечать? Если что, я готов помочь в этом деле. Милорд Манский тоже стал серьезен. Немного задумался, затем качнул головой. Нет, ответил, ни письма, ни встречи не будет. А вот к родителям я бы съездил зимой. Тут недалеко. Если разрешишь, конечно. Разрешу, куда я денусь? Поднимаюсь с кресла. Пойдем в поселение. По дороге расскажешь во всех подробностях о баронете Георге. Эх, как бы он нам самим или моему роду пригодился, да не стоит еще и с красным орденом отношения портить. Хватит короля и герцога Альфонса на первое время. Скоро так по всему континенту будут люди лично тебе обязанные. Усмехнулся друг, поднимаясь вслед за мною. Много должников, это хорошо. Как же ты молод, Карл. Не все так однозначно. Кредиторов не любит. Впрочем, люди по-настоящему благородные знают, что такое долг. Надеюсь, те, кому я помог и буду помогать, относятся к таким. Лишних иллюзий не испытываю, наверняка найдутся и поросята, к которых обязательства передо мной станут тяготить, но все же, полагаю, такие окажутся в меньшинстве. В поселение мы направились пешком. У меня есть и паркшес, и паланкин, и карета, но вызывать их и тратить время на ожидание подачи было бы и барством, и глупостью. Идти-то до гостиницы всего ничего, 4-5 сотен шагов. К нам присоединилась пятерка моих вояк, охраняют. Даже в моем собственном монастыре приходится почти постоянно ходить с эскортом, соратники настояли. Да я особо и не возражаю уже, и привык, и понимаю, что лишним не будет, мало ли что. Варку как раз гонит полтора десятка крепостных из Гутова. Завтра суд, мне предстоит выносить решение о судьбе этих людей. Там все, и взыскание недоимок, и разбор споров, и проступки. Не судите, да судимы не будете. Наверное, так и есть. Только таковы мои обязанности, от которых никак не отвертеться. Не бывает так, чтобы жизнь состояла из одних только удовольствий и приятных дел. Вчера я выносил наказание и разрешал споры в отношении крестьян монастырки. Сегодня вот очередь этих бедолаг. Пока даже не знаю, в чем они провинились или чего не поделили. Ничего, разберусь с самого утра. А пока их проводит мимо меня в хозяйство брата Никиты, нашего тюремщика. Тот уже приготовил камеры на верхнем ярусе. До гостиницы я дошел уже с большим шлейфом увязавшихся за мной паломников, которым мало оказалось полученного от меня благословения, а хотели еще добиться исповеди или напроситься на аудиенцию. Но мои вояки во главе со штаб-капралом Николасом, впервые заступившего в наряд в качестве помощника начальника караула, никому не позволили близко ко мне приблизиться. «Ваше преподобие», — встретил меня во дворе трактира Бартытров, — «я верил, что вы проявите милость». В глазах скототорговца светилась надежда. «Я ждал, я надеялся. Ну, вот он я. Поправляю рясу. Веди к своей девочке. Посмотрим, чем смогу помочь». При мне и амулет полного восстановления, находиться 3 часа в гостинице, создавая плетение, мне не хочется, я лучше использую вложенное в изумруд заклинание, а потом его у себя в покоях восстановлю, и флакон святой воды нашего источника. О благорасположении создателя забывать не следует. Глава 16. Какое небо голубое, хорошо им любоваться. Лежа в центре лесной поляны на спине поверх плотного войлочного отреза ткани, от шатра я отказался. На кой черт он нужен в такую погоду? Только сейчас понимаю, как я вымотался за последние недели, давно было пора устроить себе отдых. Охоту я никогда не любил, вот и здесь не изменил своего отношения к убийству зверей. Милордам Карлу с Гербертом и миледи Алисе нравится, вот пусть они и гоняются за косулями, или за зайцами, или еще за какой-нибудь живностью. Вообще у меня тут каждой твари по паре. Только позавчера пропавшая давно свинья, за исчезновение которой успели содрать плетьми всю шкуру на спине свинопаса, вдруг объявилась, выйдя к стаду, да не одна, а с целым выводком поросят, причем, полосатых. С диким кабаном нагуляла развратница. Солнце светит ярко, но в глаза мне не бьет. Моя небольшая, ярдов 50 в диаметре, елань с 3 сторон, кроме южной, окружена дубровником, высоким, густым, защищающим от лучей, не пробивающихся сквозь листву. Эх, так лежал бы и лежал, ни о чем не думая. Хотя нет, с последним не получится. В пору своего настоящего детства, вдруг испугавшись, что рай мыслей переполнит мою бедную головушку, я попытался однажды заставить себя не думать. Долго тужился, старался, и ничего из этого не вышло. Так что... теперь не стану и пробовать. Со стороны северо-запада донесся задорный звук рожка. Может, даже и приятельник балуется, красуется перед Юлькой с Ангелиной. Карл доверил носить за собой этот охотничий девайс штаб-капралу. Вот тот и старается. И пусть. Я же наконец-то смог побыть наедине с самим собой. Редко у меня такое получается, очень редко. Нет, понятно, никто аббата Степа без охраны не оставит, но Эрик расположил 10 егерей вокруг поляны, скрыв их в лесу, так что, иллюзия одиночества почти полная. Почему почти? Да потому что, 2 кухонных слуг, взятых нами с собой на охоту, все же неслышно присутствуют у опушки. На углях начали жарить шашлык, заранее замаринованный еще в обители. Смешно, но я сейчас как мой друг детства Олег Масленников, заядлый рыбак, который, отправляясь с удочками на реку или озеро, складывал в рюкзак рыбные консервы. А куда деваться-то? Местное жаркое на природе меня конкретно достало еще во время похода против вергийцев. Здесь крутит на вертеле над костром целиковую тушу, готовя ее даже не на углях, а на языках пламени, срезая обжарившиеся куски. Конечно, уголь – это еще и естественный абсорбент, и для здешних антисанитарных условий полезен, только вот мне-то хочется есть вкусно. Пришлось научить и приготовлению шашлыков. Сам я мяса не касался, но объяснил вроде бы вполне внятно. Приготовленный маринад оценил на глаз, вроде получилось нормально. Да и нет там ничего сложного, немного белого вина, много лука, соль, специй, кроме какао, которое я категорически запретил класть, собственный сок мяса, и осталось оценить результат. Надеюсь, не пережарит, запарю гадов. Эко меня стало заносить, совсем аристократическим аристократом становлюсь, уже стал. Ах, какой запах пошел, совсем не такой, как от обычной жарящейся над костром туши. Первый раз ведь в этом мире осязаю аромат шашлыка. Хорошо-то как, правда, наверное, не бывает бочки меда без ложки дегтя. Не то чтобы прям портит настроение, но нагоняет немного сумрачных облачков, как вон тот барашек, показавшийся над верхушкой дерева на небе, некоторое ощущение, что уж больно резко стягивается вокруг меня петля событий. Все же не следовало мне спешить с демонстрацией своих возможностей и знаний. Только теперь уж поздно пить боржоми, коли почки отвалились. Назвался груздем, полезай в кузов. Ладно, чего уж теперь о грустном. Сложенные за головой руки затекли, надо их сменить на скинутую куртку, свернуть ее в рулон повыше и положить под затылок, так будет удобнее. Сажусь, чтобы выполнить задуманное, и вижу в просвет между правой и левой стороной Дубровника клубки пыли в паре тройки миль, там, где проходит дорога в Гатлины далее. Очередной караван паломников направляется по домам, получив благость от нашего источника-создателя. Среди них возвращается в республику и Барт Итров со своими женой и исцеленной мною семилетней дочерью. Скототорговец с завываниями, по-другому и не скажешь, увидев вскочившую будто резвый жеребенок бывшую калечную дочь, пытался всучить мне туго набитый кошель, а его жена, упав на колени, принялась целовать мне полы сутаны, словно я сотворил нечто невозможное. В принципе, поставить девочку на ноги мог любой маг, имеющий целительские цвета своего источника, только вот ушло бы на это от месяца до года в зависимости от силы целителя. Главное же, такие лечебные услуги оказывались обычно только членам своих аристократических родов. Тратить столько времени и сил на какую-то маленькую простолюдинку вряд ли кто-нибудь из одаренных благородных дворян согласился. Так что, да, благодарность торгаша и его семьи мною вполне заслужена, и моя помощь действительно велика, огромна, настолько, что деньги я брать отказался наотрез. Пусть Барт будет моим должником. Рассчитываю, что мой друг Милорд Манский прав, а я нет, и уважаемый в республике Верция богатей станет верным помощником в торговых делах. Останусь ли я аббатом или судьба вынесет меня в другой статус, не забудет оказанного ему благодеяния. Урожай сахарной свеклы, ну, условно сахарный, все же сорт немного другой, но вызревает. Пусть небольшой, однако мне на первую опытную партию хватит, а второй посев велю произвести сразу же. Благо, что в нашем климате можно 3 урожая в год снимать, летний, осенний и озимый. Вот через Верцию и начну поставлять сахар, так сказать, на мировой рынок, используя порт республики, которым руководит родственник Барта. А спустя несколько лет тем же путем пойдет и Нил Лерняк, который, надеюсь, будет не хуже земного коньяка. Черт, я же так и не придумал спиртометр, точнее, не вспомнил. Морщил лоб, не помогло. Ладно, будем чачу органолептическим способом оценивать. Почему я сразу же о выходе на внешние рынки задумываюсь, когда и в Кранце такая продукция будет сильно востребована? Одна только Юлька половину сахара готова будет слопать, а мой подьячий Виктор, руководящий нашим готлинским подворьем, весь запас нелерника выпить. Да все просто. Объемы продукции планирую большие, а цены сбивать не хочется. Во всяком случае, в первые десяток другой лет. Громко треснули дрова в костре, слышу. Рабы, значит, отделяют непрогоревшие куски дерева от углей перед началом жарки шашлыка. Все, как я и велел. О чем мне этот заставивший вздрогнуть звук напомнил? Только что какая-то мысль мелькнула. Ах, да, я же по дурости подумывал тут взрывчатку какую-нибудь придумать для воинских нужд. Алхимики здесь весьма умелые, им только идею подкинь. Вот как с той же пилорамой. Сам ведь весьма смутно представлял, как в ней все должно быть устроено, какие марки стали у нас использовались, а тут-то в основном бронза, какие частота и наклон зубьев у пил и прочее, но ничего, мои братья-монахи рьяно взялись за дело, благо опыт кое-какой механики у них свой имеется, те же мельницы, к примеру, и времени у них впереди полно.